Как научиться любить? Интервью с психологом Ириной Рахимовой. Корреспондент. Как научиться любить? Жизнь вообще – это школа любви. Научиться любить можно на всяком месте. И семья – это то место, данное нам, чтобы получить этот опыт, эту благодать любви. Семья – это среда, где человек может этот талант развить. Вообще, нам, людям, конечно, дан очень большой аванс. Нет человека, который бы не обладал даром любви. И жизнь каждому человеку как раз дана, чтобы он этот талант развивал и приумножал. Это действительно талант. Можно его закопать из страха быть непонятым, наказанным, а можно его культивировать, обрабатывать и приумножать. Именно это приносит нам радость, когда мы возделываем самого себя, побеждаем самого себя. Как сказал Суворов, «Победи самого себя, и тогда ты победишь врага». То есть преодолеешь все, что мешает любить. Нужно водрузить флаг любви там, где до этого красовался флаг эгоизма. Чтобы овладеть любым искусством, нужно, во-первых, очень захотеть, и, во-вторых, поставить себе задачу, что ты для этого будешь делать. То есть «хочу», «могу» и «должен». И последовательно делать все, чтобы этому научиться. Я постоянно просила у Бога, чтобы Он дал мне этот дар – любить людей. К каждой иконе я подходила и просила: «Господи, помоги, научи меня любить». Потому что Бог не дает заповедей, заданий, превышающих возможности человека. Если он сказал возлюбить ближнего как самого себя, значит, это возможно. Это по силам каждому человеку. Все могу в укрепляющем меня Христе. Человек может научиться любить всех, и тем более самого близкого, свою половинку. Что это не просто, это однозначно, но возможно. Здесь должна быть мощная, серьезная мотивация к достижению цели. И не успокаиваться, постоянно себе напоминать об этом, давать себе такие команды: «Действуй! А что ты сделал для того, чтобы человек поверил, что ты его любишь? Что ты сделал для того, чтобы сохранить это чувство? А горишь ты или нет?» Корреспондент. Чтобы полюбить, нужно стать взрослым. А в чем проявляется эта взрослость? Как понять, что я уже достаточно повзрослел для любви? Одним из критериев является чувство ответственности по отношению к близким людям. Ответственность – это и есть признак взрослости. Если человек отвечает за свои поступки, принимает на себя обязательства, это говорит о том, что человек любит. В переводе с санскрита «любовь» – это ответственность. Как в переводе с норвежского, любовь – это сила. Зрелость – это сила. Сила духа, сила воли, сила в принятии решений, в постановке задач и их решений. А жизнь постоянно ставит нам задачи. И любовь, ответственность придают нам силы перешагивать эти барьеры и препятствия и идти дальше с улыбкой. Мне понравилось высказывание главного героя романа Селлинджера «Над пропастью во ржи». Когда этот подросток приходит к своему учителю с вопросом о смысле жизни, он мается, он запутался совершенно. И учитель говорит, что зрелость личности – это не то, когда человек хочет умереть ради кого-то, а то, когда человек хочет жить ради кого-то. Еще есть такая фраза, которая мне запомнилась. Цитата недословная. «Где-то всегда в тайнике нашей души должно быть желание. Я хочу, чтобы этот человек жил». Там же у Селлинджера этот парень, находясь в нелегких жизненных условиях, которые не совсем принимал, он сверял свои действия с тем, как бы поступил сейчас Христос. Это то, чем мы должны руководствоваться во взаимоотношениях с близкими. Думать, как бы поступил на нашем месте Христос. И любовь посетит сердце человека, который так настойчиво стучит во врата любви. Она станет обитательницей его сердца. Корреспондент. Насколько важен анализ взаимоотношений в собственной семье при выборе супруга? Родительский сценарий является, в принципе, основополагающим моментом в создании собственной семьи. Непроизвольно можно действительно сформировать модель собственных отношений с учетом событий, происходящих в родительской семье. Но сильно к этому привязываться тоже не надо. Верующие люди знают, что покаяние возвращает человеку достоинство. Если мы рассчитались со своим прошлым, со всеми примирились, тогда мы опять-таки можем весело шагать по жизни. Оптимизм внушает то, что мы не должны так сильно привязываться к этим городам нашего прошлого. Корреспондент, возможно ли такое? Не любить себя, но любить других? Не получится так. Надо полюбить себя, но не любить в себе грех. Корреспондент, что значит любить себя? У разных людей разные представления об этом. Антипод любви к себе – это эгоизм. Его отличие от любви в том, что эгоизм – это все для себя. Человек руководствуется принципом «дай, дай, дай мне, мне, мне». Изредка может дать что-нибудь кому-нибудь. Искоренить в себе эгоизм – это большая задача. Так или иначе, мы будем идти в сторону самопожертвования, отдачи себя другим. Но эгоизм цепляется за нас, или мы цепляемся за него. Это вечная борьба. Эгоизм – это коварный враг человечества. Чтобы любить себя, необходимо знать свои поступки, помыслы, чувства. Когда человек понимает, что отождествление со злом приносит вред душе, он начинает охранять свою душу, беречь ее от обидчивости, раздражительности и прочих негативных эмоций. И вот тогда человек начинает богатеть. Он начинает культивировать в себе любовь. Чем больше добродетелей в человеке, тем больше он любит себя. Любить себя – это значит любить в себе Бога. Есть такая формула: «Царствие Божие внутри вас есть». Царствие Божие – это любовь. Это Бог внутри нас. Царствие Божие надо оберегать. Любовь к себе, любовь к Богу внутри себя надо приумножать. Корреспондент: а что тогда есть эгоизм? А эгоизм – это ненависть к себе. Почему? Ведь его формула – дай, дай, дай, дай мне, мне, мне. Человеческая природа устроена так, что в ней заложена потребность любить, отдавать себя другим. Если эта потребность не реализуется, то личность становится заложницей своих примитивных желаний и страстей. По этой причине самооценка человека снижается. Он начинает озлобляться и может впасть в отчаяние, что будет явным свидетельством отторжения себя. В таком состоянии человек воспринимает себя крошечной точкой, оторванной от Бога и людей, полностью зацикливаясь на собственных ощущениях и переживаниях. Например, эгоистичный ребенок может требовать: я хочу то, я хочу это. Но мама знает, что это не полезно. Если мама будет ему потакать, то разовьет в нем комплекс неполноценности, потому что в дальнейшем он будет от всех хотеть всего. Действия мамы будут переноситься им на других людей. Мама делала так, значит, все будут так делать. Но мама-то просто мирилась, не думала о последствиях, а потом тысячу раз будет раскаиваться. Поймет и почувствует все деформации воспитательного процесса на себе. Но ребенок уже выпущен в жизнь, и впоследствии он будет всех использовать. А если ему не будут давать желаемое, он будет обижаться и озлобляться. Корреспондент: как, допустим, мне понять, что я эгоистичен? Что я должен проанализировать относительно себя, чтобы сделать такой вывод. Эгоизм часто бывает незаметен, потому что человек не всегда обращает внимание на то, что ему говорят окружающие. Часто он слушает только себя, как ему хорошо и приятно. Но если бы он был более открыт к миру и более внимателен к своей душе, он обратил бы внимание на то, сколько неудобств причиняет он другим людям. Эгоист не замечает, сколько проблем он приносит ближним. Как же ему понять, что он эгоистичен? Прислушаться. Может, ему уже давно говорят, что он не заправляет постель. Может, его не раз просили о чем-то, а он отмахивался и ссылался на нехватку времени. Если рядом с человеком много недовольных его поведением, это может быть сигналом того, что он эгоист. Обидчивость – это тоже признак эгоизма. Корреспондент. В чем причина того, что человек не любит, не принимает себя? Каждый человек тесно связан с теми, кто его окружает. Первые люди, с которыми сталкивается человек, это его близкие – мама и папа. Именно они в большей степени формируют сознание ребенка. В зависимости от того, как они будут вести себя друг с другом и с маленьким человеком, будет формироваться его личность. Важно все, вплоть до элементарных вещей. Как родитель сказал, что сказал, как посмотрел на ребенка. Это будет влиять на формирование самооценки ребенка. Чаще всего людям, в том числе и родителям, свойственно видеть плохое в других. Бывают родители, которые, наоборот, ребенка чрезмерно опекают, перегружают, занимаются чрезмерным воспитанием. Если родители постоянно понукают ребенка, ругают, упрекают, недооценивают, то есть больше требуют, чем он может сделать, или, наоборот, меньше, не уравновешивая это поощрениями, если родители не замечают в нем хороших поступков, все это скажется потом. Корреспондент. То есть все закладывается с детства, и во взрослом возрасте мало меняется? Да, все закладывается с детства. Во взрослом возрасте личность сформирована, но нельзя говорить, что ничего нельзя изменить. Ведь творческая жилка, находящаяся в душе каждого думающего человека, постоянно подвигает к тому, чтобы идти вперед, развиваться. Этот механизм есть в каждом. Разные судьбы человеческие этому свидетельство. У меня есть знакомые, родители моей подруги, которые воспитывались в детдоме. Им сейчас уже за 70. Это такая прекрасная семья. Очень добропорядочная чета. что им могли дать в детдоме. Все-таки детдом есть детдом. Это моя знакомая рассказывала, какие лишения им пришлось пережить. И откуда же такой стержень? А другой человек в хорошей семье воспитывался, обеспеченной. На поверхности все, казалось бы, нормально. Но там такой ужас творился. Явно, что перекосов в воспитании было допущено много. Родители ставили основной целью воспитания материальное благополучие ребенка. Сыт, одет, на море возили и так далее. Когда человек вырастает, у него уже определяется своя жизненная линия. Наделенный свободой выбора, он может пойти разными путями. Сложит руки и пустит жизнь на самотек, либо будет бороться со своими страстями, запрограммированными сценариями, настраиваясь на духовное развитие. Если человек хочет что-то изменить, если он видит в себе те недостатки, которые ему мешают, если он пытается в этом разобраться, то его может пронзить искра Божия. Это может быть потребность что-то изменить, потребность жить по-другому, нежелание мириться с этим состоянием, с которым ты уже, казалось бы, свыкся. И тогда в человеке происходит переворот. И это очень тесно связано с верой. На самом деле, переворот – это переоценка ценностей, покаяние. Сначала это процесс осознания, сравнения того, что у тебя было, с тем, каким ты хочешь быть. И это осознание того, что ты жил не совсем правильно, и желание что-то изменить, порождают уже более глубокий процесс. Искра, которая тебя пронзила, это встреча с Богом. И в тебе начинает пульсировать совесть. Она с тобой начинает разговаривать громким голосом. И тогда ты начинаешь что-то предпринимать. То есть покаяние открывает двери в будущее. Корреспондент, а какова связь греховности и низкой самооценки? Вследствие неприятия себя мы не знаем себя такими, какие есть на самом деле. Мы знаем себя только такими, какими нас сделал грех. Но мы не знаем себя лучших, какими мы сотворены и какими снова можем стать. Древние философы говорили: «Познай себя, и ты познаешь мир». Конец цитаты. Как трудно узнавать себя. Ты и хочешь быть хорошим, очень хочешь, и в то же время одно не так, другое не так. И начинаешь думать, а где же я настоящий? Я думал, что я красивый и хороший, а на самом деле вон я какой. Корреспондент, является ли показателем взрослой личности наличие у нее положительной самооценки? Или это не обязательно? Взрослость подразумевает не только взрослость физиологическую, но и взрослость духовную. Чаще именно духовная взрослость определяет состояние или уровень развития человека. Когда человек сознателен или чувствует других людей, открыт окружающим, на него можно положиться. Он поможет в трудную минуту. Он дисциплинирован в отношениях с людьми, в самоорганизации. Важно, как он управляет своим временем, находится ли он на своем месте. Очень много компонентов, которыми определяется уровень взрослости. Взрослый человек уверен в себе, у него адекватная самооценка. Это не значит, что он гордится собой и ходит, думая: «Вот какой я хороший». Взрослый человек принимает себя таким, какой он есть. Он знает свои недостатки, но знает и свои достоинства. Осознание достоинств происходит в нем автоматически. Он не тщеславится тем, какой он хороший. Он знает, что то, что он делает во славу Божию, ради людей, ради близких и ради себя. По одной причине, потому что ему хочется быть лучше, добрее, сильнее, спокойней. Это и есть составляющие самооценки. Взрослый человек принимает как данность все, и хорошее, и плохое. Иоанн Златоуст говорил: «Благодари Бога за все хорошее, потому что оно с тобой останется, и за все плохое, потому что оно когда-нибудь пройдет». То есть принятие жизни такой, какая она есть, со всеми ее плюсами и минусами. Радость от того, что ты живешь, что тебе сделан такой подарок. Принятие людей, находящихся рядом с тобой, чуткость к ним, радость к ним. Это залог успеха взрослого человека. Осуществить все это на практике, конечно, нелегко. Как писалось в советских учебниках, человек должен быть гармоничной личностью. В принципе, очень хорошая формулировка. Гармония – это слаженность, цельность, унисон. Это когда ты любишь все, что с тобой рядом. Это внутреннее ощущение благодати. Тогда ты не просто живешь, а летишь над землей. И в то же время ты не оторван от земли. Ты и тут, и там. Корреспондент. Как влияет социальное положение человека на его самооценку? Социальное положение может серьезно влиять на самооценку. Например, человек работает дворником, и у него из-за этого низкая самооценка. А человек, занимающий высокий пост, нос задрал. Но все зависит от того, как сам человек

что все думают о нем плохо. Это тоже одна из психологических проблем. Можно сказать, что таким образом человек программирует других и себя на враждебное отношение. Сам загоняет себя в какие-то рамки. Боится людей. Вплоть до социофобии, боязни людей. Корреспондент. Мудрые люди говорят, что чем больше себя человек знает, тем больше видит в себе недостатков. В то же время мудрецы не страдают от внутренних конфликтов. Как примиряется знание своих недостатков с любовью к себе? Свои недостатки следует искоренять. Почему мудрость связана с темой внутреннего счастья? Потому что мудрый человек, как в чистейшую воду, смотрит, видя себя. Как в воде видит все камушки и галечки. Мудрый человек очень внимателен к проявлениям своей души. Он их фильтрует, сортирует. Он окучивает, оккультуривает свою душу. Он все время занят облагораживанием, потому что хочет, чтобы его душа была прекрасна и красива. Поэтому он будет защищать ее от того, что может эту красоту нарушить. Он не запускает свой сад, и потому ему есть за что себя любить. Но сколько за этим работы? Мудрый человек находится как бы в точке настоящего. Понимает, что идеальное – это далеко, но каждый момент своей жизни, если ответственно к нему подойти, может приблизить его к идеалу. Мне близка формула, которую высказывает вслед за многими мудрыми людьми, в частности, Никита Михалков. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». Да, я вижу свои недостатки. Да, с этим грузом жить нелегко, потому что он порождает внутренний конфликт. Но если человек понимает, для чего он находится на земле и как ограничен срок его бытия, он, естественно, озаботится и не пожалеет усилий для искоренения недостатков. Ему захочется поскорее стать счастливым, добрым, идеальным и совершенным. Но это желание может вызвать перфекционизм, страх несоответствия абсолютному идеалу, что порождает внутреннее напряжение и тревогу, отнимая силы, необходимые для достижения поставленных целей. Эта тревога может распространяться и на окружающих, переходя в нездоровую требовательность к ним. Примириться с реальностью – это быть терпимым к другим и терпимым к самому себе, потому что я могу сделать только то, что я могу сделать, что от меня зависит. А в первую очередь от меня зависит моя любовь к Богу, любовь к себе, любовь к людям на том месте, на котором я нахожусь. Главное – не уходить в фантазии. Когда мы фантазируем, что мы совершим много подвигов, это может исказить наше восприятие реальности, что может серьезно помешать нашей работе над собой здесь и сейчас. Необходимо быть честным с собой в этом вопросе. Просто делать то, что по силам тебе в настоящий момент жизни. Бывает так, что наша невротическая потребность побуждает нас сделать все по максимуму, быть гиперответственными, но не следует браться за вещи, которые тебе пока не по плечу. Это, как в евангельской притче говорится, если ты хочешь построить дом, то сначала взвесь все ресурсы. Подумай, хватит ли денег, сил, материала, и только потом берись. Ведь если у тебя не получится, то над тобой посмеются люди. Мне кажется, в этой притче речь идет о нас. Наше желание соответствовать высоким эталонам должно быть соотнесено с мерой наших возможностей. Один из святых делился своим опытом, как не превозноситься и в то же время чрезмерно не фиксироваться на своих недостатках. Он рассказывал, что в своей келье повесил на стену лист, разделенный пополам. В одной колонке записаны все его хорошие поступки, а в другой – все промахи. И как только его начинало заносить, он смотрел на колонку с ошибками. А как только обуревало недовольство, он смотрел в колонку с положительными примерами. Такая своеобразная, но очень эффективная коррекция самооценки. Выпячивание и демонстрация своих достоинств чаще всего происходит от ощущения недоверия к людям, страха быть непризнанным, недооцененным. Уверенному в себе человеку не нужно подтверждение извне собственной полноценности. Он в определенной мере самодостаточен. Корреспондент. Юношеская любовь отличается от любви взрослых людей. Юношеская влюбленность – это экспериментальная площадка для будущих более серьезных отношений. Это еще не любовь, а скорее дружба с примесью влюбленности. Кто-то начинает влюбляться с первого класса, кто-то позже. Так или иначе, мы переживаем и в свою копилку складываем опыт. Например, как эта девочка себя поведет после того, как она поставила это клеймо предательства? Как она воспримет дружественный жест? Повернется ли в его сторону? Из того, как она отреагирует, можно сделать вывод о том, как человек поведет себя в семье. В выигрышном положении находятся те молодые люди, у которых не было слишком близких отношений, успевших поранить душу. В определенный момент человек понимает, что готов встретить пару. Что в этом случае ему нужно делать? Он должен, наверное, пополнить свой запас знаний о том, что такое семья. Для того, чтобы устроить карьеру, человек отводит в своей жизни немалый промежуток времени, обогащает себя знаниями, потому что хочет быть во всеоружии, когда столкнется с профессиональными проблемами. Почему, когда речь идет о семье, забывают о том, что, может быть, тоже стоит пополнить багаж знаний по проблеме создания семьи? Когда люди знакомятся с семейной психологией, они удивляются тому, как много важных вещей, которые они не знали, и, столкнувшись с которыми в будущем, испытывали бы большие трудности. Также любезно понаблюдать за тем, что вокруг нас, пересмотреть родительский опыт, проанализировать безоценочно, без непримиримой критики по отношению к родителям. Подумать о том, что из этой модели мы хотели бы перенести в собственные отношения, а от чего воздержаться. В выборе источников информации нужно быть осторожным. Сейчас в обществе ценности смещены. Много мифов, затемняющих наше сознание. Те вехи, по которым можно правильно идти, теперь как жемчужинки. И нужно раскопки вести, чтобы понять, где правда, а где неправда. Это из разряда духовной интуиции, которую нужно открывать в себе. Когда человек начинает задумываться о жизни, возвращаться к истинным понятиям о том, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно, зачем он пришел в этот мир, он встает на дорогу добра. Приходит более осознанное понимание жизни, в том числе и правильное отношение к семейной жизни. Зрелость приходит не по щучьему велению. Она формируется в процессе воспитания. Ведь что привито деревцу, такие плоды и получатся. А если не привито, тогда сроки, конечно, немного сдвигаются. Человек через пробы и ошибки, через неудачные отношения, через конфликты, повторяющиеся в семье, получает то знание, то понимание, которое в него не было заложено в детстве. Корреспондент. Как понять молодому человеку, что он уже «созрел» в кавычках для семейных отношений? Может возникнуть чувство, искушение, что пока мы не созреем, не станем лучше, не стоит за это браться. Так можно отодвигать сроки того, чему уже пришло время. Принято считать, что есть возрастные рубежи, когда человек уже готов создать семью. Человек закончил вуз, вышел на работу, начинает думать, а куда он приведет свою избранницу, если речь идет о молодом человеке. К 26-27 годам молодой человек уже может быть созревшим к принятию собственного решения. Мужчина к этому времени уже несколько лет работает. Это интенсивная пора его роста как личности. До 30 лет это пора наивысшей активности. Он общается с девушками, подыскивает супругу и одновременно реализует себя в профессии. Все идет в комплексе. Такая мощная подготовка к семейной жизни. Корреспондент. Как подготовить себя к отношениям? К встрече своей любви на всю жизнь, если уже растратил себя на отношения с теми, с кем не получилось, а может и не могло получиться. Начать можно с ответа на вопрос, как скоро нужно начинать новые отношения, если человек осознанно выходит из близких отношений, понимая, что они не ведут к браку. Конечно, лучше не торопиться. С одной стороны, захочется заглушить боль расставания. Она будет подгонять человека. Но лучше не торопиться, потому что рядом с вами может оказаться человек, с помощью которого мы хотим заместить чувство горечи и уйти от надрыва. Мы обманываем себя и другого человека, и опять ничего не построим. Во врачебной практике есть такое понятие, как фантомная боль. Если удалить часть тела, то потом долгое время будет ощущение присутствия этой части и болей в ней. Так же и утрата близкого человека будет причинять острую боль некоторое время. Но если отношения уже прерваны окончательно и бесповоротно, нужно быть решительными и оставить эту часть жизни в прошлом. Не подкармливать эти воспоминания. Постараться заполнить пустое место какой-то интересной деятельностью. Может быть, кто-то захочет писать картины. Кто-то любит походы. Хобби – это один из оптимальных выходов. Бывает такая ситуация. Человек свою жизнь заполняет, но периодически неожиданно всплывают воспоминания, и трудно себя контролировать. Что возвращает эти события в нашу действительность? Возможно, это отголоски наших неразрешенных проблем с этим человеком. По всей видимости, это недостаточное примирение, прощание с обидами. Эта работа должна быть проделана. С другой стороны, надо простить себя. Часто мы себя не можем простить. Терзаем себя, мучаем. Это отнимает силы. Мы должны освободить площадку для новой персоны. А если мы будем все время кусать, уязвлять, грызть себя, это не получится сделать. Если мы постоянно думаем, что вот я ему не так что-то сделал, все не так, то это из серии мазохизма. Мазохизм – это болезнь. Ее нужно лечить. Что такое мазохизм? Это самобичевание, когда человек все время зациклен на том, что он плохой, или все плохо. Жизнь – это постоянный выбор. Зацикливаться на своих неудачах – тоже своего рода выход, но очень разрушительный. Важно понять причину конфликта и найти конструктивное решение для выхода из кризисной ситуации. Корреспондент. Мы говорим о человеке, который сделал много ошибок. Как ему начать жизнь с чистого листа? Как подойти к встрече своей любви с наименьшим грузом прошлого? Прежде всего, нужно осознать свои ошибки. Если он вступал в близкие отношения до брака, это была определенная модель отношений. Люди вступили в отношения, не договариваясь ни о чем. Когда же люди вступают в брак, в этом есть элементы договора, есть ответственность. В гражданском браке люди бухаются в эти отношения, в страсть, в любовь, но долгосрочных планов они не строят. Слово «семья», скорее всего, не звучало. И если человек хочет выйти из этих отношений и создать другую модель отношений, он должен понимать, что лучше ему в этот «лес», в кавычках, больше не ходить и выбрать другую дорогу. Совершенно перестроить свое отношение к жизни. Больше не соглашаться ни на какие компромиссы. Корреспондент. Стоит ли вступать в близость до брака, если мы уже договорились, что мы создаем семью? Если мы говорим о бескомпромиссности, то нужно идти до конца. Хочет этой близости другой человек или не хочет, если мы создаем семью, то давай сделаем все как положено. И это докажет лишний раз, что мы друг другу доверяем. Зачем вступать в эти отношения опять не так, как надо? Семья значит семья. Значит, давай будем до конца последовательны. Не всякий человек готов к такому пониманию. В наше время женщины стали более доступны, менее требовательны и распустили мужчин. Мужчины теперь чувствуют вседозволенность, независимость и свободу от всего. Хотят более поверхностных и быстрых отношений. Они сейчас не дорожат чувствами. Поэтому мужчина будет женщину добивать, чтобы она уступила ему. Но вы понимаете, что это как раз и будет хорошей проверкой. Если ему нужна доступность, то это говорит о том, что человек не дорожит самым главным в тебе – твоей порядочностью и чистотой. Не нужно бояться беречь свою честь. А вдруг я замуж не выйду, так как круг порядочных ребят ограничен? Все равно тот, который тебя толкнет на эту легкую связь, потом предаст тебя. Ко мне одна женщина пришла на консультацию. Ее брак дал трещину. Муж, успешный бизнесмен, страдает от алкоголизма. И эта женщина, пытаясь размотать цепочку событий, много проанализировала, поняла, в том числе и то, что она спровоцировала такое его поведение. Еще до брака, когда она забеременела, ей пришлось 3 дня ждать ответа от него. Своим дочкам она говорит теперь: «Не делайте этой ошибки. Не вступайте в связь до свадьбы. Лучше позже, но с более ответственным человеком. Замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть». Теперь ей такой крест нести с этим мужиком. Она его силком загнала в семейную жизнь. Он, конечно, недоволен. Замуж захотела. Получай теперь. А я живу, как хочу. Хорошо еще, что он оказался порядочным человеком и женился. Частый случай, когда 7-9 лет живут и расходятся. Женщина поживет в гражданских отношениях 1-2 года, а потом инстинкт срабатывает. Хочу детей, хочу спокойствия. Но оказывается, что мужчине ничего не надо. Ему и так удобно. Никому ничего не должен, ни за что не отвечает. Он будет измываться. Ты будешь его дергать, а когда замуж? Но он уже ничего и не говорит. Корреспондент, остается только выходить из этих отношений. Одна женщина рассказывала о дочери. Та жила в гражданском браке 8 лет. Конечно, она ждала от мужчины предложения вступить в законный брак, потому что рождение ребенка она откладывала в связи с зыбкостью их отношений. И несмотря на то, что она была ему дорога, и ему было с ней комфортно, он не считал нужным упрочить их отношения. Когда она стала подталкивать его к серьезным шагам, он не понимал, чего она от него хочет, ведь и так все хорошо. Ей нужна была определенность. Чаша терпения переполняется. Представьте, сколько трудов вкладывают мужчина и женщина в построение своих отношений, в семью. И, разрушая эти отношения, оба остаются у разбитого корыта. До возникновения желания стать мамой, она тоже хотела свободы и независимости. А теперь детородный период проходит. Здоровье уже не то. Конечно, не год нужен, чтобы пережить это все, пока она будет готова к вступлению в брак. В итоге она собралась и ушла. Он ничего не понял, был в шоке. Сказал: «Если хочешь, давай поженимся». А ей это уже не надо, так как ей пренебрегали и ее отвергали. И теперь она говорит: «До свидания и спасибо за все». Корреспондент, после таких отношений есть ощущение, что жизнь уже не наладится. Есть ли возможность быть счастливой? Ключевое понятие в такой фазе личностного кризиса – это возвращение к целостности, собрать себя для дальнейшей жизни. Не все потеряно, и все еще впереди. Не нужно фиксироваться на неудачах. Нужно заняться собой, своим внутренним миром. Если есть мотивация к созданию семьи и рождению детей, то все будет. Редко встречалась с ситуацией, когда человек безнадежен. Если просить, то Господь подает. Корреспондент, а как быть в этот период с поклонниками, которые появляются? Так как с одной стороны это приятно, а с другой провоцирует воспоминания и вызывает боль. Общаться как с друзьями. Просто общаться, не фантазируя и не примеряя их как будущих супругов. А кто может вырасти из друга в супруга, тот будет рядом. Корреспондент. Очень часто люди боятся одиночества, когда выходят из отношений. А еще чаще люди вступают в отношения во избежание одиночества. Как справляться с таким страхом? Приведу пример из практики. Одна пара, встречаясь около 5 лет, никак не могла принять решение создать семью. Несмотря на то, что у них было немало общего, устойчивой мотивации к соединению не было. Слишком много претензий они предъявляли друг другу. Каждый думал только о себе. Они боялись даже признаться себе в том, что их притягивает друг к другу боязнь одиночества. На мой вопрос, почему вы хотите создать семью, она говорила, что ей уже 40 лет, и она пока еще может о себе позаботиться. Но через несколько лет, если она окажется одна, боится остаться наедине со своими проблемами и болезнями. Эта пара встречалась от случая к случаю, и ее беспокоило то, что она ему необходима, чтобы в нужный момент кто-то был рядом. Если что-то не так, то есть кому позвонить и почувствовать, что ты не одинок. Допустим, что они все-таки создали семью. Но не развив в себе способности сопереживать и заботиться друг о друге, им будет трудно понять, зачем они вместе. И не усилится ли их чувство одиночества, если они будут вместе и в то же время врозь. В связи с этим произойдет еще большая личностная драма с возможным разводом. Так как же справляться со страхом одиночества? Выходят замуж или женятся не потому, что боятся остаться в одиночестве, а потому, что ты дорожишь человеком, который рядом с тобой. Не можешь обходиться без него, так как не считаешь его бесплатным приложением к твоей жизни, но он является твоей частичкой. Часто страхи возникают в связи с нашими думами о будущем. Нас пугает обычно неизвестность, и на уровне чувств возникает тревога. А на уровне мыслей, а как я один останусь? А что со мной будет? И страхи, которые рвутся в наше сердце, нужно распознавать по этим вопросам. Например, я чувствую, что этот страх подкатывает. А вдруг у меня не получится? А вдруг я останусь одна или один? Нужно быть постоянно внимательным, не позволять таким мыслям заполнять душу, оберегать ее от них. Мы говорим, что появляется страх на уровне незначительных эмоций. Волнение, тревоги. Это потом мы удивляемся, как справиться с паникой. Но панике предшествовал страх, тревога. Тревоге предшествовало смущение, что-то неуловимое. Нужно вовремя остановиться, сказать себе «стоп» и включить здравый смысл. Понять, что лучше – остаться наедине с одиночеством или тяготиться и своим одиночеством, и своим недовольством нелюбимым человеком. Женщина, о которой шла речь выше, осознала, что одиночество – это неправильная мотивация для создания семьи. Для того, чтобы снять напряжение и тревогу, связанную с одиночеством, она пошла помогать детям детского дома и почувствовала себя там нужной и востребованной. Порог тревожности снизился, и теперь можно более объективно, трезво и спокойно подойти к выбору супруга. Корреспондент, есть ли какие-то признаки, по которым такой человек может понять, что он уже готов к новым отношениям? Мне кажется, это можно почувствовать через внутреннюю наполненность. На работе я не выпадаю из рабочего процесса. Как я общаюсь с друзьями? Не находят ли они меня унылым? Включенность в социум будет свидетельствовать о том, что я здоров. Важнейшая составляющая нашего бытия – это наше внутреннее состояние. Если мы наедине с собой находимся в диалоге с собой, и это не разрушительно, если мы общаемся с Богом, это нормально. Но если мы общаемся с виртуальным прошлым, то это плохо. И значит, что мы еще не восстановились. Действительно, в человеке заложена потребность к кому-то прилепиться. Да прилепится муж к жене. Наверное, это органическая потребность. Не теряйте надежды найти свою половинку, к которой можно прилепиться. Кто хочет, к тому, по законам притяжения, притянется его половинка.